Глава 14. Подозрение. Отец Фиона и увязавшийся за ним любопытный Маврикий поспешили на хозяйственный двор, как только до них дошла новость об убийстве слуги. Придя на место, Фиона разогнал всех любопытствующих и праздно шатающихся зевак, которые, к его сожалению, уже успели натоптать вокруг места преступления кучу следов, и принялся обследовать труп Васьки. Васька лежал ничком, широко раскинув руки и ноги, лежал, где оставили нашедшие его трудники. Никто из пришедших посмотреть так и не решился приблизиться к трупу. Фиона присел на корточки рядом с телом, осмотрел его внимательно, потом при помощи Маврики перевернул на спину. Тело было тяжелое и уже изрядно окоченевшее. Фиона заметил, что на лице убитого застыло выражение обычного удивления, словно человека обманули. И эта мысль была последней, о чем он подумал перед смертью. Фиона приподнял подол окровавленной рубахи, оголяя его могучую волосатую грудь с коростой запекшейся крови. «Удар сильный, единственный и точный», — произнес он вслух, указывая Маврикию на рану в груди. «Видишь, лошмя, аккуратно. Между ребер». Фиона положил на тело слуги руки между левым соском и смертельной раной. «Ровно на два пальца ниже левого соска», — сказал он, — «прямо в сердце». Маврикий сглотнул комок в горле и, завороженно глядя на рану, спросил инока: «И что это значит, отец Фиона?» Фиона, запахнув обратно подол рубахи, посмотрел на своего молодого помощника и спокойно пояснил: «А значит это, что преступник наш либо опытный убийца, либо военный с отменным мастерством поединщика. Однако, судя по тому, что рана сквозная, и орудием убийства, скорее всего, служил драгунский палаш, я больше склоняюсь ко второму предположению». Маврикий был искренне поражен и напуган выводами учителя. Он с ужасом прошептал: «И что? Он сейчас здесь, в обители?» Отец Фиона пожал плечами. «Скорее всего. Видишь, кроме как на рубахе, нигде крови нет. Значит, убит давно, просто лежал где-то, а уж под утро перенесен и спрятан в поленницу. Так покойный-то тяжелый, пудов 6, не меньше. Трудно такого одному спрятать». «Молодец, Маврикий, здорово мыслишь», — похвалил послушника Фиона. «Получается, преступник был не один». От подобной догадки Маврикий невольно поежился, а Фиона повернулся к стоявшим в стороне трудникам, нашедшим тело, и спросил у бойкого Мишки: «Скажи, сын мой, как часто пользовались этой поленницей?» Мишка крякнул досадливо, озадаченно почесал затылок, но решил не скрывать правды. «Да вообще не пользовались. До зимы-то уж точно не должны были. Просто отец Келарь велел с утра баньку затопить. Я пошел, смотрю, несколько бревен на земле валяется. Коль так думаю, отсюда и возьму. А тут такое дело». «Понимаешь, Маврикий?» — удовлетворенно произнес Фиона, не оборачиваясь к послушнику. «Ну да. Убивец, думал, до зимы не найдут». «До зимы, не до зимы, но на какое-то время он точно рассчитывал». Фиона уже закончила осматривать тело, накрыв его услужливо принесенной кем-то со скотника дерюгой, когда к месту происшествия пришел архимандрит. Он был молчалив и суров. Очевидно, что уже был в курсе случившегося, и это его сильно раздражало и нервировало. Едва взглянув на труп, он передернул плечами, перекрестился и поспешил отойти в сторону. Собравшиеся на дворе стали подходить к нему за благословением. Подошел и отец Фиона. — Благослови, отец Паисий, — сказал он с поклоном. Бросив на инока отчужденный взгляд, архимандрит сделал ему молчаливый знак следовать за собой и направился в сторону нижней анфилады монастырского двора. Фиона направился следом, почтительно держась немного позади отца-наместника. Они прошли ажурные кованые ворота внутренней стены и оказались в роскошном архиерейском саду, живописными каскадами террас, спускавшимся к самому берегу Чухломского озера. Прогуливаясь по ухоженным дорожкам сада, мимо редких по красоте цветов и растений, собранных монастырскими садовниками в самых отдаленных частях страны, архимандрит задержался около одного невзрачного с виду куста шиповника. Постоял немного, глядя на уже отцветающие бледно-розовые бутоны, и неожиданно спросил: «А знаешь, отец Фиона, в Англии этот шиповник называют розой московита». Отец Фиона, внимательно глядя в глаза настоятелю, уклончиво ответил: «Интересно, никогда о том не слышал». Архимандрит, неспешно обходя кусты по кругу и трогая рукой осыпающиеся от его прикосновений нежные лепестки роз, продолжил говорить, не глядя в глаза Фионе: «Да, московита. Отец-аптекарь 3 года назад возил одного англичанина на игру. Там они эти кусты и заприметили. Он говорит, ты интересовался отравлением?» Отец Фиона изобразил на лице искреннее удивление. Отец Фиона изобразил на лице искреннее удивление и переспросил Паисия: «Кто интересовался?» Архимандрит в первый раз за весь разговор прямо посмотрел в глаза собеседнику и твердо с нажимом в голосе повторил: «Ты. Так отец Василий говорит, аптекарь. Ты спрашивал, знает ли он яд, которым был отравлен Глеб Морозов?» Жесткие нотки в голосе нисколько не смутили отца Фиона. Выдержав взгляд архимандрита, он спокойно ответил ему, глядя прямо в глаза: «Не совсем так, отче. Я спрашивал, что он думает о произошедшем. Про отравление сказал сам отец Василий». Архимандрит не стал играть в глядки с монахом и, вернувшись к разглядыванию розы, утвердительно покачал головой. «Да, да, конечно, именно так он и сказал. А уместно мне будет спросить еще об одном?» «Спрашивай, отче», — с поклоном ответил отец Фиона, уже приблизительно понимая, о чем будет говорить с ним настоятель монастыря. Архимандрит развернулся и неспешно пошел прочь из сада, также молча поманив за собой собеседника. Подходя к анфиладе, он, не оборачиваясь, задал ожидаемый вопрос: «Как долго ты и твои спутники будут еще пребывать в нашей обители?» «Пойми правильно, нас это не то чтобы беспокоит, просто хотелось бы знать заранее». Отец Фиона, потупив глаза, едва заметно улыбнулся. «Я прекрасно понимаю, отец-наместник», — ответил он со всей учтивостью. «Прошу еще пару дней, пока ноги отца Прокопия не смогут выдержать долгое путешествие обратно. Архимандрит, которому, видимо, весь этот разговор был тягостен и неприятен, поспешно согласился, словно опасаясь, что у Фионы могут возникнуть еще какие-либо обстоятельства, отделяющие их отъезд. «Прекрасно!» — воскликнул он удовлетворенно. «Так и решим. Еще 2 дня. А что с рукой, отец Фиона?» — спросил он как бы невзначай, указав на перевязанное запястье инока. Здоровой рукой Фион обеспеченно отмахнулся от вопроса Паисия. «Порезался, отче, а скобу дверную в келье», — ответил он с невинной улыбкой на лице. Архимандрит Паисий, понимающе кивнул головой, но по глазам было видно, что он не верит словам, сказанным его собеседником. Выйдя из монастырского сада, они, учтиво раскланившись друг с другом, разошлись в разные стороны, сославшись на неотложные дела, ожидавшие своего исполнения. Между тем, с хозяйственного двора трудники уже свезли в холодную при монастырской божедомке тело убитого Васьки и даже успели собрать заново разрушенную дровницу. Со стороны церкви Николова Годника доносилось одинокое, уже привычное всем распевание псалмов горемычным стольником. А в архиерейском саду порыв ветра со стороны Чухломского озера сорвал последние лепестки с кустов розы московита и закружил их по садовым дорожкам в причудливой и веселой гольярде, которую, наверное, отплясывал при английском дворе и сам королевский ботаник, и пошлый шпион Тредескант, жаждавший русских секретов и богатств, а в результате угодивший на войну с алжирскими пиратами и едва унесший оттуда ноги. Русские секреты дорого стоили, и немногим они пришлись по карману. Взбудораженный с утра монастырь к полудню успокоился. Никому не хотелось думать о происшествиях, слишком часто в последнее время случавшихся в обители. Монахи молились, чтобы в этот день никаких событий больше не было.